Глава 4. «Хозяйка, вставай!» Орал котик мне на ухо. «Вставай!» Дежавю. Опять труп. И ссадила этого проглота на пол. Орк слабо улыбнулся. «Присоединяйся!» И вернулся в ректорское, ну, теперь уже свое кресло. А неплохо, кстати, ректоры живут. Солидная мебель, деревянные панели, тяжелые портьеры, уйма книг. «Склеп!» — проворчал котик и чихнул. Пожалуй, я была с ним согласна. «Склеп было...» — заинтересовалась я. «Дай взглянуть!» Я цапнула протянутые бумаги и... нырнула с головой. Цифры, циферки, как же я скучала! «Надо делать ревизию», — заключила я, выплыв из бурных волн бухучета и потерла глаза, — сказала с досадой. «Тут сам черт ногу сломит! Накручено, наверчено!» «Значит, мне не показалось!» Идрын отхлебнул мерзкого чая, скриви... «Голяк!» Мы с орком уставились на него. «Ты что?» — сказала я медленно. «И туда успел влезть?» «Ой, подумаешь!» Василий дернул хвостом. «Этот сейф устарел еще в прошлом веке. У вдовушки и то получше был». Идрын прикрыл лицо рукой. Плечи его затряслись. «Кот взломщик!» «Ты пойдешь со мной на свидание?» Кажется, это был котик. Или я? День был прямо как в кино. Бежала, очнулась. Вечер. Я и подумать не могла, что в обычной общаге столько дел. Хотя общага-то как раз необычная. Так что кроме стирки, мытья окон и тому подобное... Его дружки закивали. «Идите уже!» Махнула на них полотенцем комендантша, и парни испарились. Только сверху донеслись радостные взвизги. «От окаянные!» Вздохнула Кикка, забрасывая полотенце на плечо, и тут же схватилась за поясницу. «Ох ты ж! О, больно-то как!» Она согнулась буквой «Зю» и тихо постановала. «В медпункт?» — предложила я, мысленно прощаясь, с надеждой выпить, наконец, чаю. «Ай!» — отмахнулась комендантша и стиснула зубы. «Чё-то они сделают! В нашинском медпункте, кроме царапин, лечить-то ничего и не могут!» «Доктор совсем старенький, да и лекарств нету». «Как это нет?» — хотела спросить я, но вовремя прикусила язык. «Ну, ректор...» Кикка попыталась распрямиться, но снова застонала. «Ой!» «Без того, но это, как говорил мой бывший начальник, дело неподсудное». И ушли без четверти 9, вежливо раскланившись со мной на прощание. У меня даже между лопаток зазудело. Что-то было не так, но что? Я заварила себе еще чаю с какими-то травками, вдохнула ароматный дымок, да так и замерла. Студенты, которые прошли мимо меня, не пахли совсем. А как могут не пахнуть молодые половозрелые самцы в конце трудного дня? Причем поднимались-то они нормальные, так что на супер-пупер магию не спишешь. Вот оно. Я прищелкнула пальцами и помчалась наверх. Эти паршивки заперлись изнутри. И не просто заперлись, еще и дверь чем-то подперли. Ха! Наших людей такой ерундой не остановишь. Я как следует подналегла и влетела внутрь вместе с обломками швабры и отчаянным девичьим визгом. Эрик Поссет барахтался на голой девице, которая пыталась из-под него вывернуться. Его голые волосатые ноги и задница смешно дергались. Судя по звукам, друзья-приятели были в соседней комнате и тоже не скучали. Застуканный на горячем, а точнее на горячей, Эрик наконец сумел распутаться с девицей. Она метнулась к шкафу и затаилась за... Отказаться сказал просто «Буду» и улыбнулся. «Ты понравишься моей маме», — сказал и умолк, смотрит, скалится. «Гад! Нельзя так с девушками. У нас мысли всякие зарождаются. Ваши-то годы от комплиментов таять». Браслетик я, кстати, сняла и сидела как есть, рыжая да тощая. «И скажу». Идрын упрямо мотнул головой и вдруг за руку меня цапнул. И вот сидим мы, как школьники. За ручки держимся, краснеем. Я кашлянула и сказала, «А что, врать нехорошо, тебя мама не учила?» «Боже ты мой, это мой голос, хриплый, срывающийся!» Влипла. «Это прежние остались. А что гормоны через уши едва не плещут, так это дело такое. С таким, как Идрын, лучше в романтику не играть». В таких влюбляются не на ночь другую, навсегда. И что с этим прикажете делать? Потом, когда наиграется. Орк улыбнулся, но глаза его были серьезны. «Сначала я собирался пригласить тебя на бал». А, какая девчонка не мечтает о бале? Чтобы платье и украшения, и шампанское, и танцы. Сказка. Пусть даже на одну ночь. Только я, увы и ах, давно не девчонка. «Сначала», — повторила я и попыталась ладошку отобрать. «Ха!» — так он и отпустил. Головой мотнул, спросил вдруг. «Ты любишь борщ?» «Что?» — моргнула я, может, послышалось. Но Идрын повторил нежно, напевно. «Борщ!» В одиночку проверять, что там шуршит. И хоть раз... Хоть раз у них хватало ума предупредить остальных. Вот и у меня не хватило, зато у меня есть а. амулеты, б. фамильяр. Так что ничего серьезного мне не грозит. Можно слушать дальше. «Не глупи!» Из его голоса исчезла мягкость. «Алис, ты всегда была склонна к экзальтации, но это уже перебор. Нас могут обвинить разве что в похищении этой девицы». «Но мы спасать думали. Ты где вообще?» «Хороший вопрос. Где я?» Ха. Я скосила глаза. «Пустая аудитория? На полках, покрытые пылью, реторты и горелки. На стене разномастные котелки. Под потолком вытяжки. А, кажется, мы в старой лаборатории. Когда-то здесь кипела жизнь». Теперь же студентам вполне хватало классов в главном корпусе, так что верхние этажи заперли до лучших времен. Продумано, кстати. Как говорится, хочешь что-то спрятать, прячь на видном месте. И не будь у меня туза в рукаве или голове, шансы мои были бы невелики. «Спасайте», — разрешила я милостиво, — «но попозже, ладно?» «Кричать бесполезно». Негромко сказал проректор, проследив за моим взглядом. «Лаборатории звукоизолированы. Кстати, ваши амулеты мы отобрали». Он кивнул на соседа. «Шантажировать Идрына племянницей!» «Откуда?» Выдала свое коронная вдова. «Она вообще думать умеет или просто красивая?» «Очевидно же!» Я завозилась, попробовав сесть. С трудом, но мне это удалось. Я свесила ноги со стола и смерила эту парочку насмешливым взглядом. Идрын занял кресло ректора, которое вы уже числили своим. Как заставить его уволиться, а в идеале убраться в родные степи? Шантажом, силой, жник. А-а-а! Выходит, беднягу ректора затянуло в ритуал! Говорить об этом сладкой парочке явно не стоило. «За что вы так его ненавидели?» — спросила я, глядя прямо в глаза проректору. — Я верю, что вы не убивали, но хотели, верно? На щеке у него дернулся мускул, но Никсон прямо встретил мой взгляд. А за что я, по-вашему, должен его любить? Его отец был моим старым другом. Мы в кобылицу. В душе, вдовушке или все-таки новобрачной явно происходила борьба. «Я пошутила!» — выпалила она наконец. «Просто хотела ее припугнуть! А что она?» И глазками повлажневшими хлоп, и губками дрожит, точно вот-вот разревется. Детский сад, штаны на лямках. «Вася!» — позвала я устало. «Фас! Сейчас!» Дверь осыпалась пеплом. «Пнул мою женщину!» А кулаком себя в грудь стукнуть... «Не считается!» Губы Никсона дрогнули в вымученной улыбке. «А, все-таки твою, госпожа Тонья, нехорошо врать!» Я независимо дернула плечом, а Идрин бросил на меня короткий взгляд и уточнил, нехотя. «В будущем! Эх, такую речь испортил!» И горестно рукой махнул. «Должно быть, это был условный следователь». «В том числе вашей возможной причастности к убийству ректора Посота». Вдовушка побледнела, а проректор Никсон сказал с достоинством. «Мы его не убивали». «Разберемся», — пообещал эльф скучным тоном. Я откашлялась. «Господин следователь, можно вас на минуточку? Хочу кое-что рассказать». «Разумеется», — согласился он без особого энтузиазма. Даже чуть заметно поморщился. «Мне в любом случае понадобятся ваши показания. Джорс, Питман, займитесь ими пока». Он кивнул на сладкую парочку и огляделся, явно прикидывая, где можно уединиться. «Давайте спустимся вниз и выпьем чаю», — предложила я и не удержалась, такое у него стало лицо. «Не бойтесь, приставать не буду». Идрин гулко засмеялся, а бедный эльф снова покраснел. «Я не боюсь», — заверил он сухо. «Алиби же, даже самого плохонького нет, но...» «Но...» — переспросил следователь, разглядывая меня. Я передернула плечами. «У них кишка тонка, во-первых. Во-вторых, я подслушала их разговор. И в-третьих, кто тогда украл пепедастр?» В зеленых раскосых глазах эльфа что-то мелькнуло. Он подался вперед, соединил кончики пальцев и спросил. «Кто вы такая? Мне довелось неплохо изучить Тонью Подорожник». Он чуть заметно поморщился. Едва ли она была знакома со словами «мотив» и «алиби», и подобные рассуждения были для нее не свойственны. «Упс, спалилась», — констатировал котик у меня в голове. «Колись уже! Я тут справки навел». «Ничего тебе за выкрутасы прежней Тоньи не будет. Надо только, чтобы за тебя кто-то поручился». «За этим, полагаю, дел не станет», — хмыкнула я мысленно. «И я впервые слышу о чем?» — спросили они хором. Глаза Идрина весело блестели. Ржет ведь, гад этакий. А девушка волнуется. «Интеллектом!» предложила я насмешливо и окликнула давящуюся от смеха Кикку. «Госпожа комендант, можно на пару слов?» Обогнула эльфа и вернулась в комнату. «Ну вот», — вздохнул Идрин. «Такое развлечение испортила. Морейр, пиво хочешь? А мне еще работать». Тоже вздохнула. «Кого получше найдем? Так, хозяйка, я записываю. Ты каких мужиков предпочитаешь? Лысых, волосатых, повыше, пониже, ВО, без ВП?» «Надо будет расспросить дорогого фамильяра, где он такого нахватался. В моем мире бывал? Или попросту мысли почитывает?» Я хмыкнула. «Ха, согласен сбагрить меня кому угодно, лишь бы подальше от Мурки!» Кот вздыбил шерсть. «Не произноси при мне этого имени!» — потребовал он. «У меня от него хвост чешется!» «Хвост у тебя чешется от блох. Наверняка от какой-нибудь гулящей кошечки подхватил. Так что давай-ка мы тебя от этой дряни избавим». «Будешь магичить?» — дернул ухом кот. Я мысленно потерла руки и широко улыбнулась. «Купать, дорогой мой, просто купать!» Васька вытаращился на меня. «Что? Спасите! Помогите!» И взлетел по шторе. То-то же. Если вам хоть немножко дорога ваша жизнь, никогда, никогда не становитесь между женщиной и борщом».